Летучая тень. Приехал отец. Сабли он не привез и был даже без формы, в своей потертой куртке и джинсах. Ну и не надо никакой сабли. Главное, что вот он, под родной крышей. Марко вспомнил младенческие годы, повис у отца на шее, потерся щекой об отросшую щетинку, согнул исцарапанные побитые ноги, поболтал ими в воздухе. «Я там каждый день про тебя думал», — сказал ему в ухо отец. «Я про тебя тоже», — чуть не ответил Марко. Но и Кира, который никогда не врал, словно глянул издалека лиловыми глазами. «Ведь не каждый». И Марко сказал другое. «Здесь было столько всего, всякого. Я тебе расскажу». Сколько было всякого, подробно изложил в повести «Неистребимое солнце» Никанор Кротов-Забуданский, он же пекарь или пек. Он был талант и по живости литературного стиля, и по быстроте написания. Прошло всего полмесяца после ухода крейсера, а повесть была уже готова. Читали в хижине у Марко, вернее, читал пек, а остальные слушали. На улицах поселка и на берегах был солнцепек, а здесь прохладно. Потому что Марко отыскал на чердаке и с отцовской помощью починил большущий, похожий на корабельный винт, вентилятор. Жестяные лопасти гоняли по хижине ветер, он лохматил волосы и, кажется, досадовал, что нельзя трепать листы рукописи. Рукопись пряталась в ноутбуке. Народ слушал, приоткрыв рты. Лишь Марко привычно вытягивал губы в трубочку, и тогда Женя щелкала по ним пальцем. «Отвыкай от детской привычки». В повести было про все, что случилось в этих местах весной и летом. И про крейсер, и про девочку-прыгалку, и про Володю, и про телескоп, и про обстрелы, и про ребячьи игры, и про вечернюю грусть, которая иногда приходила к шестикласснику, вернувшемуся из столицы. Нет, Пек не написал про девочку-юнку прямо, но было здесь загадочное письмо и похожее на холодный ветерок печаль. Женька опять щелкала брата по губам. Встречались в повести и всякие размышления. То история о том, как в разных краях появились и стали очень важными для ребят джольчики. Ольчики, Оло, Холо, Оловяшки, Нолики. То рассуждение о конструкциях воздушных змеев и сходстве их с парусными судами. То о понимании, что каждый человек всегда частичка своей земли. То о параллельных мирах, из которых иногда приходят к нам полупрозрачные гости. То о природе удивительных земных существ, которые называются девочки и мальчики, и в некоторых людях живут до старости. То о нарушениях в развитии Вселенной, заставляющих людей не строить, а воевать. То о свойствах солнечного света и тепле человеческих рук. Рассуждения были не длинными и вовсе не скучными. Они казались частью событий. А события то вытягивались в причудливую цепочку, то прыгали друг за дружкой, будто ступеньки спиральной лесенки. Пек объяснил, что это называется сюжет. Многое в сюжете было известно и знакомо. Но Пек рассказывал о событиях так, что все видели их по-новому. Словно через выпуклую линзу или разноцветные стекла. То апельсиновые, словно вечернее солнце или волосы незнакомой девочки. То бледно-зеленые, как лунное небо. То бирюзовые, как даль залива, то изумрудные, как пласты морской воды, сквозь которые легко разглядеть со скалы поросшие водорослями камни, полупрозрачных ленивых медуз, деловитых крабов, серебристых ставрид и снующих в подводной чаще морских коньков. Все узнавали себя, друг друга и многих жителей поселка. И никто не спорил. Пек про всех написал без обид. Лишь Кранец в конце чтения вдруг сказал. «Неправильно это». «Что неправильно?» — испугался Пек. «Не визжал я и не вопил, милая тетечка, прости, больше не буду. Я орал, отцепись, ведьма, а то пожалеешь. А потом легнул ее и выскочил в окно, и глаза не были мокрые». Пек оглядел слушателей. Все помнили, как оно происходило на самом деле. И все равно были на стороне Кранца. И Пек признал. «Ну да, здесь я увлекся и допустил авторский ляп. Прошу прощения. Сейчас». Он тут же сделал поправки на экране ноутбука, и жалобные слезливые крики Кранца превратились в гневные угрозы. «О, так правильно?» «Да», — улыбнулся надутыми губами Кранец. и остальные сказали, что да. Потом все пошли купаться. Только Женя осталась дома помогать маме со всякими маринадами. Да Славка исчезла. Ускользнула незаметно, даже Галке ничего не сказала. Теперь, когда не стало крейсера, можно было не тащиться в Кривую бухту, а купаться у поселка под обрывами, и компания двинулась к ближнему спуску. С высоты видны были рассыпанные по заливу баркасы, шаланды и катера. Никто больше не чинил запретов рыбачьим бригадам. Носились чайки, веял ощутимый ветерок с Веста, смягчал жару. На мысу, несмотря на яркий день, мигал маяк. Наверное, смотритель дед Казимир и бабка Лизавета проверяли аппаратуру. Случилось так, что Марко и Пек оказались позади всех. Шли рядом. Пек повздыхал, глянул искоса и спросил. «Ну, а что скажешь-то?» «О чем?» «Ну, о том, что я прочитал». «Тебе же все сказали, что замечательно». «Одно дело все, а другое дело ты. Самый опытный читатель». «Я тоже. По-моему, ты Диккенс и Александр Грин вместе взятые. Одно только плохо». «Что?» — опять испугался Пек. «То, что повесть лишь в ноутбуке. Только у тебя. Надо, чтобы была у всех». «У меня есть мини-принтер, но у нем кончилась краска. Вот раздобуду и сделаю распечатку, а потом пойду на почту, размножу на ксероксе и подарю каждому. А пиксели топка пускай сделают иллюстрации». «Да, только распишись на каждом экземпляре. Когда станешь Нобелевским лауреатом, все будут гордиться твоими автографами, показывать детям и внукам». Пек пообещал. «Вот как стукну меж лопаток, чтобы не молол языком. И чтобы не горбился. А то опять начал сутулиться, как бабка Александра. Это что, от груза пережитых печалей?» Марко не хотел о печалях. Он хихикнул. «Не надо, я больше не буду». И оба разом вспомнили Кранца. «Да, Ефим Левада сделал мне правильное замечание», — признался Пек. «Нельзя ради голого реализма жертвовать достоинством персонажа и его внутренней сутью». «Потому что бывает одна правда снаружи, а другая внутри. Та, которая внутри главнее, да?» «Именно так, дорогой мой Марко Поло. Ты мудр. Даже несгибаемый Кира подтвердил бы, что Кранец прав». «Жаль, что его не было сегодня. Все слушали, а он...» «Пек, ты почитай потом еще раз, когда он приедет. И он послушает, и еще ребят позовем. И те, кто уже слышали, придут снова». «Да я почитаю. Всякий автор мечтает о популярности в читательской среде. Надо привыкать к всемирной известности». «А все-таки жаль, что Икиры нет сегодня», — повторил Марко. Пек замедлил шаги и вдруг сказал. «Марко, это я виноват». «Ты? Почему?» «Ну, пора признаваться. Это я устроил, чтобы Кира с матерью уехал в Казанкой». «Как это? Устроил?» Марко тоже придержал шаги. «Ну так. С печенью не было ничего серьезного, небольшой приступ. Но я попросил доктора Конторовича, чтобы он уговорил ее лечь в больницу». «Но зачем? Если ей это было не надо». «Чтобы Кира исчез из фонарей». «Ничего не понимаю», — обиделся Марко. «Зачем?» «Потому что я стал бояться», — глядя под ноги, сказал Пек. Марко ощутил позвоночником холодок. «Пек, а чего бояться-то?» «Дело в том, что слишком предсказуемым сделался сюжет. Понимаешь меня?» «Нет», — раздраженно сказал Марко. Пек положил ему руку на плечо. «Не злись». «Я не злюсь, но...» «Видишь, я начал писать повесть и ожидалось в ней много интересного. Древние места, всякие события, характеры, опасности. Но вдруг стало казаться, что про все это я уже где-то читал. Или слышал. Приморские земли, военные споры, тупость взрослых агрессоров, опасности, дружбы ребят, которая помогает им в трудные моменты. И среди этих ребят самый ясный, каждым своим нервом отрицающий неправду и живущий солнечным светом. Понимаешь, Марко, всегда оказывалось, что такие мальчики обречены». Марко ахнул про себя, но спросил шепотом. «Почему?» «Потому что не боятся, или почти не боятся смерти. Считают, что в любом случае они частичка этого мира, один из его лучей. А если и боятся, то все равно кидаются первыми, чтобы защитить друзей, правду, маму, свободу. И ловят пулю. Я даже стал видеть сны. «Белая улица и рана в плече?» — хрипловато спросил Марко. «Ну вот, значит, и ты?» Марко молча кивнул. Пек нервно сказал. «Теперь понимаешь, значит, это и правда могло случиться. И что потом? Толпа у церкви, слезы, венки, сплетенные в хвою, травкой и кирой. Обещание «мы отомстим», ракушечный обелиск над морем, легенды про смелого солнечного мальчика. И как в старой повести о храбрых ребятах, летят самолеты «Привет, мальчишу», плывут пароходы «Салют, мальчишу». А теперь смотри, то, что здесь происходило, было моей повестью. Ну, в какой-то степени. Так мне казалось. Будто я отвечаю за сюжет. Разве я мог допустить такой конец? Чтобы обелиск и салюты приветы с неба и моря. Я решил убрать этого мальчика подальше, пока не кончу писать. И Кирт нам нужен живой. Ох, как нужен! Стрункой болью отозвалось в Марко. Но будто сам Кира оказался рядом и глянул, требуя справедливости. А разве другие не нужны? Пек, а другие? Почти через силу выговорил Марко. Ну тот же Кранец. Тогда у школы пуля могла попасть в него. Пек вдруг засмеялся. Словно отбросил все страхи. «Нет, у Кранца другая судьба». «Какая?» «Мне кажется, он будет жить долго. Правда, ему предназначено всегда быть неудачником, но ведь бывают счастливые неудачники». Маркос сутулился от мгновенной боязни, но не выдержал и спросил. «Пек, а я?» «Что ты?» «А, я думаю, ты тоже будешь жить долго и, наверное, построишь свой клипер или что-то похожее на него. Только это случится в другие времена, если они наступят». «А они наступят?» — Пек сказал. «Будем стараться». Они купались долго, заплывали на глубину, возвращались, прыгали со скал, гонялись друг за другом, охотились за морскими коньками. Без успеха, конечно. Выскакивали из воды и падали животами на горячую гальку. Солнце жарило, а западный ветерок размахивал над берегом прохладным полотнищем. Марко лежал и вдруг понял, что ему хочется побыть вдали от всех. Так, без всякой причины. Встал, пошел вдоль воды. Оказался на знакомом месте, у развалин, где когда-то встретился с Володей. Побрел вдоль ракушечной стенки в сторону обрыва, но брел недолго, сел на стенку спиной к солнцу, сунул ступни в сухие мочалки водорослей и прикрыл глаза. Сюжеты. Да, хорошо, что Пек догадался отослать Икиру. Так он сидел. Потом ощутил позади и чуть в стороне шевеление, вернее, легкий скачок. Марко не стал смотреть, кто это, глянул перед собой. Он увидел на солнечной гальке свою тень, а рядом еще одну, тонконогую, с длинными разлетевшимися волосами и веревкой в разведенных руках. «Ты кто?» — осторожно спросил Марко. «Я Славка», — с легким вызовом сказала тень. «А ты думал, кто?» Марко оглянулся. Славка стояла на стенке в шаге от него, босая, в невесомом своем платьице с пышными рукавами-крылышками. Смотрела на Марко с высоты. Белые пряди то взлетали, то падали на лицо. Марко сказал, глядя вверх через плечо. «Никогда не видел тебя со скакалкой. Другие девчонки то и дело скачут, а ты никогда». «Потому что не любила, да и не умела до сих пор». «А сейчас научилась?» «Пришлось». Она прыгнула разок через веревку. Неловко, но независимо. Поморщилась. «Сядь», — попросил Марко. И даже подвинулся, хотя места на стенке было сколько угодно. Славка соскочила и села в полуметре от Марко. Он подумал и спросил. «А правда, что ты читала толстенную книгу «Сага о форсайтах»? Откуда ты знаешь?» Врать совершенно не хотелось. «Но ты ведь заглядывала в мой формуляр. И Брала то же, что я. Кто тебе сказал? Кто сказал, не скажу. А я знаю. Вот поймаю этого болтуна и не посмотрю, что самый коричневый. Не надо, попросил Марко. Он догадается, что я проговорился, а я не хотел. Это нечаянно. Ладно, не буду, кивнула Славка и призналась. Я только начала читать и отложила. Она совсем для взрослых. Ты ведь уже в 7 классе, а я в 6. Я тоже отложил. Правда? Обрадовалась она и вдруг сказала. Конек. Что? Он удивился, но не очень. А можно я буду говорить тебе конек? Говори, если хочешь. Они помолчали, и Славка насупленно выговорила. Я знаю. Ты думаешь, что я занялась прыгалкой из-за той глиняной девочки? Да я не думаю. А из-за кого? И из-за чего? Я скажу. Только не сердись. Ну, ладно. Помнишь, я нечаянно прочитала письмо твоей знакомой, Юнки? Еще бы не помнить. Ну и что? Она писала, что тренируется с прыгалкой, чтобы не болело плечо. А я... Ну, здесь такое совпадение. Не думай, что я сочиняю. Не думаю. А какое совпадение? В детском садике еще было. Я упала, ударилась о край песочницы. С тех пор плечо нет-нет, да заболит. На рентгене просвечивали несколько раз, говорят, ничего нет. Компрессы всякие делали. Иногда очень долго боль не чувствуется, а потом опять. А сейчас? Марков вспомнил, как неуклюже Славка скакнула на стенке. Сейчас? Говори честно, велел он. Ну, немного. Сядь ближе. Она придвинулась, приоткрыла губы и смотрела сквозь пряди. Глаза были золотисто-коричневые. Марко тронул пальцем белое кружево рукавчика. «Отцепи это оперение». «А зачем?» «Надо». Славка отстегнула рукавчик, уронила себе на колени и смотрела все так же, вопросительно, однако без боязни. Загорелое, со светлой полоской плечо торчало беззащитно и доверчиво. «Сиди тихо», — велел Марко. «Я тихо». Марко подержал ладони у щек. Ощутил в них щекочущее дрожание. Положил правую ладонь Славки на плечо, а пальцы левой прижал к тоненькой, как у Икиры, ключице. Под ней толкнулся пульс, живой, будто божья коровка. С минуту они сидели молча, словно слушали струнки друг друга. «Болит?» — шепнул Марко. «Нет, больше не болит». «Честно?» «Да». «Ну, вот и хорошо». «Это ведь и правда хорошо, когда человеческих болей на свете хоть на капельку становится меньше». 21 августа, 23 октября 2009 года. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Февраль, 2018 год. Звукорежиссер Игорь Князев. Читал Игорь Князев.